слезы градом потекли у нее по щекам. Она зарыдала. «Эрин, я хочу позвонить тебе». Глава 8. Среда, 27 февраля. Дарси пришла на работу в 9 часов. Пеф была уже на месте. Она варила кофе. На столе стоял свежий сок и теплые булочки. На подоконнике красовался новый цветок. Пеф быстро обняла Дарси. Ее сильно накрашенные глаза были полны сочувствия. «Ты сама знаешь, что я хочу сказать». «Знаю». Дарси почувствовала аппетитный запах кофе и взяла со стола булочку. «Я даже не подозревала, что так хочу есть». Пеф перешла к делам. «Вчера поступило 2 заказа. Один от семейной пары. Они видели, какую конфетку ты сделала из квартиры Ралстон Армс. Хотят, чтобы ты занялась их квартирой. А еще, не возьмешь пансионат на 13 и 9? Новые владельцы утверждают, что вкуса у них больше, чем денег. Прежде всего, надо вывести вещи из квартиры Эрин». Дарси допила кофе и откинула волосы.